Глава 14. Провести операцию спасения оказалось куда легче, чем обеспечить выживание нашей резко выросшей человеческой колонии в течение следующих нескольких дней. Мне не хотелось быть первым в человеческой истории человеком, который изобрел аналоги продразверстки и раскулачивания, но выбора особого не было. Если для старших детей мы могли более-менее обеспечить продовольствие, истребляя окрестное жилье и занимаясь собирательством, то с младенцами была настоящая проблема. Запасы концентратов, которые могли быть использованы в качестве питательных смесей, было катастрофически мало. А сельскохозяйственные общины, снабжавшие продовольствием город, практиковали молочное животноводство. Я сделал все, чтобы экспроприация молочных продуктов прошла без жертв и как можно спокойнее. У меня даже была мысль дать что-то взамен. Но ресурсов челнока было катастрофически мало. А делиться знаниями с людьми, которые могут стать зародышем следующего коллективного существа, мне не хотелось. Так что пришлось обойтись банальным грабежом. На то, чтобы построить в лесу необходимые укрытия и обеспечить бесперебойное снабжение детей продовольствием и хоть каким-то медицинским наблюдением, ушло трое суток, в течение которых я часто входил в режим и практически не спал. Времени, чтобы обдумать странное поведение младенца, которого спасла Таис, у меня не было. Посчитав, что эта загадка потерпит до более спокойных времен, я выбросил ее из головы. До тех пор, пока утром четвертого дня, когда я, наконец, хоть как-то выспался, она не заставила снова обратить на себя внимание. Я проснулся от сигнала. Кто-то просил разрешения на вход в каюту. Я встал, натянул легкий комбез и жестом разблокировал дверь. На пороге стояла Таис. Она выглядела смущенной и испуганной. Видимо, на моем лице отразилась такая гамма чувств, что Таис начала с извинений. «Гриша, прости, но мне больше не к кому с этим обратиться». «Что случилось?» — спросил я. «Ты извини, что спал долго, но мне правда надо было восстановить силы, а то ошибки бы начал делать». Таис подошла ближе, опустив глаза. «Ребенок, которого я спасла, — сказала она, — девочка». «Что с ней?» У меня сердце сжалось от мысли, что мы могли как-то ей повредить во время бегства. Или же эта синяя дрянь на нее как-то подействовала. «Ты отнесла ее в медотсек?» «Если надо дать приоритет, то я...» «Нет, Гриша, с ней все в порядке». Таис попыталась улыбнуться. «Если можно так сказать». «Да говори уже!» Сказал я и тут же подумал, что это прозвучало грубовато. Тогда я добавил: «Пожалуйста». Таис вздохнула, не заметив моей бестактности. «Она хочет тебя видеть», — сказала она, поглядев мне в глаза. «Кто?» — переспросил я. «Девочка». «Младенец, которую ты спасла?» «Верно», — снова кивнула Таис. «Она... с ней... В общем, когда увидишь, не пугайся сильно, ладно? Она очень быстро растет. Я такого еще раньше не видел. Этого пока никто не знает на борту. Я держал ее в своей каюте. Она уже умеет разговаривать. И просила позвать тебя». Я пару раз глубоко вздохнул. Потом подошел к столику и взял контейнер с водой. После пары глотков мне полегчало настолько, что я был готов пойти с Таис в ее каюту. «Катя», — выдохнул я. Да, она была значительно моложе, чем тогда, когда мы познакомились. На вид ей было лет 10, но это, безо всякого сомнения, была она. «Катя?» — переспросила она на русском и улыбнулась. «Мне нравится. Я так и знала, что мы знакомы. Давно догадывалась». В этот момент я почувствовал знакомые эмоциональные волны. Смущение, радость, сожаление и что-то еще. Меня как молнией прошибло. «Гая?» — снова спросил я. Девочка улыбнулась. Посмотрела на Таис, брови которой взлетели так высоко, что почти слились с челкой. «И да, и нет», — ответила она. «Я решилась на это по двум причинам. Во-первых, Гриша, вынуждена признать, ты был прав. Я была не права. Я стала слишком замкнутой. Это очень большая опасность для существ вроде меня. Я не могла ее осознать, пока ты мне наглядно не показал. И чтобы впредь этой опасности избегать, мне нужна человеческая составляющая моей личности. Теперь я точно знаю, что мой первоначальный план привел бы к страшной катастрофе. Благодаря тебе, твоим решениям и действиям, у нас теперь есть бесценная информация, которая позволит полноценно бороться за наш мир. Катя снова улыбнулась. Я помолчал секунду, потом спросил. А вторая причина? Ты сказал, что их две. Это был единственный способ спасти вас. Я не понимаю, как ты попал в город? Спросил я. Катя улыбнулась, затем указала мне на ближайшее кресло. Ты садись, если Таис не против, конечно, сказала она. Разговор будет долгим. Я вопросительно посмотрел на Таис. Та сделала приглашающий жест. «Я ведь не говорила, что совсем не могу попасть в город», — ответила Катя. «Я говорила, что не хочу быть обнаруженной. Но мне даже силу не пришлось применять. Когда началось считывание, город словно оцепенел. Его изоляция больше не работала как надо». «Ты сумела так быстро вырастить себе тело?» — спросил я. «Там были созданы все условия», — ответила Катя. «Нужные ресурсы под рукой. Это было не так уж и сложно». «Но почему ты не вмешалась по-другому? Можно было бы вырастить мицелий, добраться до Тюрвинга отмены». «Гриша, понимаю, ты взволнован и шокирован». Катя снова улыбнулась. «Но я ведь уже дала ответ на этот вопрос. Я решила, что хотя бы какой-то своей частью стану человеком. А тут просто подвернулась подходящая возможность». «Ты выяснила, кто такие считыватели? Зачем им все это? Как их одолеть?» — спросил я. «Нет, Гриша», — Катя покачала головой. «У меня нет достоверной информации, кто они. Но мы обязательно получим ее в будущем. Им это нужно для того, чтобы собирать выращенную информацию. Чем сложнее структура этой информации, тем лучше. Но это мы и раньше предполагали. Что они делают с полученными информационными структурами, мы по-прежнему не знаем. Одолеть их можно. Тюрвинг, блокирующий высокие технологии, успешно справился с их полем. Думаю, я разберусь, как именно он это сделал. Все, что останется, это масштабировать эту технологию». «Это обнадеживает», — кивнул я. «Но как быстро они снова явятся? Засекли ли они наше бегство?» «Я почти уверена, что мы остались незамеченными», — ответила Катя. «В их действиях было слишком много, скажем так, живого. Кем бы они ни были, в процессе считывания они используют сильные переживания. Отголоски этого состояния я ощущала частичками меня, которые успели проникнуть в границы города. Значит, они явятся тогда, когда возникнет достаточно сложная информационная структура, чтобы ее считать». «Следующий город?» — я поднял бровь. «Вот как раз об этом я и хотела поговорить», — ответила Катя. «Есть один способ предотвратить возникновение коллективных существ, вроде обитателя города. И для этого очень нужны будут спасенные дети». Я нахмурился. «Гриша, нет». Катя помотала головой. «Что ты себе придумал? Никто не желает им зла». «Но что-то с ними делать придется», — заметил я. «Всех взять с собой мы не сможем физически». «Именно», — кивнула Катя. «Есть один выход, который позволит разом решить все наши проблемы». «Какие именно проблемы?» — вмешалась Таис. «После нападения сферы в нашу биосферу проникла паразитная информационная структура. Своего рода вирус. Из-за его воздействия любые более-менее крупные образования разумных существ будут склонны к агрессии, вплоть до взаимного уничтожения. Перед тем, как вы отправились в это время, я упоминал, что, возможно, потребуется ваша помощь для того, чтобы скорректировать последствия. Мы должны были задать определенные векторы массового сознания, которые бы с этим могли справиться. Это бы прекрасно сработало и с первой, и со второй версией человечества. Тогда я еще не знал, что мы имеем дело с третьей. А эта версия просто не успевает дорастать до того момента, когда склонность к агрессии становится проблемой. Однако же, если мы внесем необходимые коррективы, эта проблема снова проявится, понимаешь? То есть, вмешиваясь в развитие человечества, мы должны учитывать не только негативный фактор, который остался в наследство от сфер, но и возможность появления новых эгрегоров. Все-таки странное это дело, субъективное восприятие. Катя Гайя говорила о серьезных вещах, но в устах десятилетней девочки даже самые умные слова словно бы теряли величие. Любая безумная ситуация приобретает оттенок мультяшности, несерьезности, если о ней говорит ребенок. «При чем тут дети?» — снова вмешалась Таис. «Они могут стать зернами новой реальности», — ответила Катя. «Я могу избавить их от любого негативного влияния. Более того, я могу наделить их способностью распространять свою устойчивость. Работа считывателя дала мне лазейку, которая не сработает на других детях, рожденных в обычных условиях. При нынешней численности человечества 700 детей будет вполне достаточно, чтобы создать основу будущей стабильности. Надо только распределить их по известным мне племенам». Мы с Таис переглянулись. «Это дети», — сказала Таис. «А времена сейчас, прямо скажем, дикие. С чего ты взяла, что чужого младенца не убьют сразу же после того, как мы отдадим его племени?» «Вот насчет этого точно можно не беспокоиться», — улыбнулась Катя. «Люди в это время очень подвержены влиянию. Они легковерны, как сами дети. Достаточно будет того, что я сама представила наших ребят племени и пообещала страшные кары, если их не примут, и великие награды, если их жизнь сложится хорошо. То есть не я сама, а другая моя часть, которая больше знакома Грише, понимаете?» Вот теперь я понял. И это действительно был очень хороший выход из положения. Даже если бы мы плюнули на возможность вернуться в свое время, чтобы одолеть считывателей и занялись исключительно выращиванием детей, далеко не факт, что эта затея у нас увенчалась бы полным успехом. Слишком нас мало, а детей слишком много, потери были бы неизбежны. «В целом звучит нормально», — сказала Таис. «Только, по крайней мере, один из детей останется с нами». Она посмотрела на меня жестко и упрямо. Но я не хотел ей возражать, приводить какие-то примеры и доводы. Еще одного мальчишку наш челнок вполне потянет. «На план это не повлияет», — Катя пожала плечами. Гайя решила вопрос с продовольствием. Нет, свои принципы она не предавала. Просто смогла синтезировать питательные смеси, которые с удовольствием ели дети. Она уверила, что эта еда сбалансирована с учетом всех потребностей детского организма и очень полезна. Я даже попробовал ее, прежде чем рискнуть давать подопечным. На вкус смесь оказалась похожа на сливочный пломбир. А потом наступили, наверное, самые сложные 3 недели в моей жизни. Гайя выбирала семью. Как правило, это были группы кочевников, человек по 50-100. Являлась им в виде божества и рассказывала во всех подробностях, как следует поступить с ребенком. Потом появлялся я и передавал нового члена племени на руки старейшине. Этот ритуал повторялся несколько сотен раз. Наверное, можно было бы привыкнуть. Ведь сама Гайя следила за судьбой каждого ребенка и не допускала ничего дурного. Да и сами дети были рады такому развитию событий. Ведь в племени у них появлялись, пускай и приемные, но настоящие родители. Но все равно эмоционально это было тяжело. Кай даже вызывался помочь, предлагал составить мне компанию во время перемещений. Но я, конечно, отказался. Про Катю все это время знали только мы с Таис. Гайя попросила время, чтобы вырастить своего аватара во взрослого человека, и мы отнеслись с пониманием. Сельскохозяйственные общины, окружавшие город, пришлось разделить и переселить, по настоянию Гайи. 3 детей из спасенных остались среди них. Наконец, и эти недели закончились. День мы отдыхали, а потом пришло время стартовать дальше. Почему-то я был уверен, что Катя останется вместе с нами на челноке, но нет. Она сказала, что может эффективно регулировать свой биологический возраст, а при необходимости даже впадать в оцепенение, которое вполне заменяло стазис. Катя оставалась, чтобы изнутри влиять на процессы, которые будут происходить в человеческих сообществах. Еще она обещала остановить нас, если вдруг что-то пойдет не так, и снова понадобится наша помощь. Старт был назначен на вечер, когда огромный диск солнца касался дальних зубастых гор. Но за пару часов до этого я сходил прогуляться в опустевший город. Не то чтобы я рассчитывал найти там что-то полезное, Гайя давно исследовала его. Скорее, мне хотелось ощутить хотя бы отголоски того восторга, который я испытал во время считывания. Ведь город скоро поглотит всемогущее время, и от тех переживаний не останется никаких материальных следов. Я действительно ощутил это. Странное движение в груди, отблески эмоций, а еще уверенность, что еще не закончилось время жестоких чудес.